не требовали предельного напряжения сил, как тут. Никто не старался рисковать. А этот чубатый всадник, который мчался на него, готов был убивать, не жалея своей жизни. Автоматная очередь его не остановила. На полном скаку он врезался в толщу немецких солдат, неистово обрушивая на противника свою саблю. Но вот он ускакал дальше, а Отто Леминг все еще боялся оторвать голову от земли. Удар сабли по каске оглушил его. Голова раскалывалась. Мыслям о карьере в ней уже не было места. Полегший под ударами конницы батальон вызвал тревогу у высокого начальства. Генерал Клюге, видевший этот позорный разгром, плохо отозвался о потомке знатного рода и вызвал авиацию. Не везде у русских плохо складывалось. Южнее Ломжи конная дивизия стойко выдержала танковый удар. Черные панциры с крестами шли вначале почти беспрепятственно, расстреливая редкие орудийные расчеты, стоявшие на пути. Но когда двинулась немецкая пехота, то парни с закатанными рукавами наткнулись на сопротивление. Заняв оборону, согласно уставу, они стали методично обстреливать передний край русских. И тут из леса выскочила конница. Привыкшие к танкам, немцы испугались вспененных лошадиных морд. Они открыли огонь по живым мишеням, но их количество только росло. А будто вместо одной убитой лошади возникали две. И пехота дрогнула. Первые ряды побежали. За ними поднялись остальные. Вот тут всадники на бешеных конях не давали пощады. Так же, как перед этим немцы. Эту атаку видели с наблюдательного пункта командарм Голубев и заместитель командующего фронтом Болдин. «Даешь?» — неслась бешеная лава. И Болдину казалось, что он слышит это легендарное слово. «Наконец-то!» — шептал он, наблюдая за боем в бинокль. «Наконец!» Вот и перелом, как в гражданскую. Чапаев! «Ах, молодцы! Ах, герои!» — проговорил он, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Черные вражеские фигурки стали откатываться назад. Болдин ловил биноклем искривленные рты, искаженные страхом лица. «Пришли! Думали маршировать! Пожары, стоны, слезы! Получай!» После всего виденного ненависть переполняла душу. «Так, так, вот вам, гады, вот!» — твердил он. Часть конницы грамотно пошла в обход. В окуляры бинокля Болдин поймал медную грудь бешено рвущегося жеребца. И глаза всадника — яростные, уверенные. «Да, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой?» Оторвал от глаз бинокль, чтобы вытереть слезы, не стыдясь. Что случилось потом? Гул моторов за спиной не дал ему сообразить, что это могут быть вражеские самолеты. Они заходили с востока и обрушились на победоносную конницу внезапно. Лошадь в окоп не спрячешь. Несколько минут, показавшихся часами, мессершмитты били изо всех пулеметов и пушек по мечущимся лошадям и всадникам. Там, где оказалась бессильной немецкая пехота, безнаказанно управились авиаторы. Огромное поле было устлано разорванными трупами лошадей и всадников. За несколько минут конная дивизия была по существу уничтожена. Насладившись содеянным, мессершмитты покрутились в небе